7. Короткий смешок, открывающий зубы, и легкая наглость прищуренных глаз. Люблю вас, люблю ваши зубы и губы. Все это вам сказано тысячу раз. Еще полюбить я успела. Постойте, мне помнится, руки у вас хороши. В долгу не останусь, за все успокойтесь. Воздам неразменной деньгою души. Посмейтесь, пусть нынешней ночью приснятся мне впадины чуть улыбнувшихся щек, но даром не надо, давайте меняться. Червонец за грошек, смешок за стишок. 27 ноября 1918.